Была уже ночь. Прибежал второй гонец из Мемфиса с донесением, что полиции удалось отстоять иноземцев. Но народ разъярен, и неизвестно, до чего дойдет завтра. Теперь гонцы являлись один за другим. Одни приносили вести, что многолюдные толпы крестьян, вооруженных топорами и дубинками, направляются со всех сторон к Мемфису. Другие сообщали, что в окрестностях Пема, Сехема и Иона население убегает в поля, крича, что завтра будет конец света. Третий гонец привез от Хирама извещение о скором прибытии его в Мемфис. Четвертый доносил, что полки жрецов тайком пробираются к Мемфису, а из Верхнего Египта движутся мощные толпы народа и солдаты, враждебно настроенные против финикеян и даже против его святейшества. «Пока те подойдут, — подумал фараон, — верховные жрецы будут уже у меня в руках и подоспеют полки Нитагора. Святые опоздали на несколько дней». Кроме того, сообщали, что солдаты поймали переодетых жрецов, пытавшихся проникнуть во дворец фараона, наверное, с недобрыми намерениями. «Пусть приведут их ко мне, — ответил, смеясь, фараон. — Хочу видеть тех, кто злоумышлял против меня». Около полуночи досточтимая царица Никатриса попросила аудиенции у его святейшества. Царица-мать была бледна и вся дрожала. Она велела офицерам выйти из комнаты фараона и, оставшись с ним наедине, сказала со слезами: «Сын мой, у меня очень дурные предзнаменования. Я предпочел бы услышать точные сведения о силе и планах моих врагов. Сегодня вечером статуя божественной Исиды в моей молельне повернулась лицом к стене, а вода в священной цистерне покраснела, как кровь». «Это доказывает, — ответил фараон, — что у нас во дворце есть предатели. Но они не так уж опасны, если умеют только загрязнять воду и поворачивать статуи. Вся наша прислуга, весь народ убежден, что если твои войска вступят в храм, то на Египет обрушится великое бедствие». «Еще большее бедствие, — ответил фараон, — это наглость жрецов. Допущенные моим вечно живущим отцом во дворец, они думают теперь, что стали его хозяевами. Но, боги мои, при чем же я тогда останусь? Неужели я должен отказаться от своих царских прав?» «Но, по крайней мере, — сказала царица, — будь великодушен. Да, права свои ты должен защищать, но не позволяй твоим солдатам совершать насилие над священными прибежищами богов или оскорблять жрецов. Помни, что милосердные боги ниспосылают Египту радость, а жрецы, несмотря на свои ошибки, у кого их нет, оказывают неоценимые услуги нашей стране. Подумай только, если ты их разгонишь и ввергнешь в нищету, ты уничтожишь мудрость, возвысившую наше государство над всеми другими.